Старец Паисий Святогорец. Слова. Том первый. С болью и любовью о современном человеке. Перевод с греческого иеромонаха Доримедонта. Издательский дом «Святая гора», Москва, 2004 год. Читает Валерий Будевич. Биографическая справка. Блаженный старец Паисий, мирское имя Арсений Эзнепидис, родился 25 июля 1924 года по старому стилю в селении Фарасы в Каппадокии, Малая Азия. При обмене населением грудным ребенком был привезен в Грецию. Его родители поселились в небольшом городке Коница, где будущий старец вырос и получил начальное образование. Уже с детских лет Арсений жил как подвижник. Он наслаждался чтением житий святых, усердно, с чрезвычайной ревностью и с удивительной бескомпромиссностью, стремясь подражать их подвигам. Он отдавался непрестанной молитве и одновременно с этим старался развить в себе любовь и смирение. В юношеском возрасте будущий старец выучился ремеслу плотника, желая и в этом быть похожим на Христа. Когда в Греции началась гражданская война 1944-1948 годы, Арсений Эзнепидис был призван в действующую армию, получил воинскую специальность радиста и 3,5 года служил Родине. В армии он продолжал подвижническую жизнь, отличался отвагой, самопожертвованием, высокой христианской нравственностью и многообразными дарованиями. Отдав долг Отечеству, Арсений встал на путь монашеской жизни, той, который стремился с самого детства. Еще будучи мирянином, он не раз переживал божественные опыты жизни во Христе. Но когда он стал монахом, особое благоволение к нему святых, Пресвятой Богородицы и самого Господа сделалось очевиднейшим. Отец Паисий подвязался на Святой Афонской горе в монастыре Стамион в Конице и на Святой горе Синай. Он проводил свою жизнь в безвестности, всецело вручив себя Богу, который в свою очередь явил и отдал его людям. Многие и многие приходили к старцу и находили руководство и утешение, исцеление и покой своим измученным душам. Божественная любовь преизливалась из освященной души старца, сияние божественной благодати исходило от его преподобнического облика. Целыми днями без устали старец Паисий Святогорец забирал у людей их боль, расточая вокруг себя божественное утешение. 12 июля 1994 года, после поистине мученических страданий, которые, по словам самого старца, доставили ему пользу большую, чем подвижническое делание всей предыдущей жизни, он почил о Господе. Местом его блаженной кончины стал Свято-Иоанна Богословский монастырь, расположенный близ селения Суроти, неподалеку от Салоник. Там же, слева за алтарем монастырского храма преподобного Арсения Каппадокийского, старец Паисий Святогорец был погребен. Благословение его и молитвы да будут с нами. Аминь. Предисловие. После своей кончины в июле 1994 года блаженный старец Паисий Святогорец оставил миру духовное наследие, свои поучения. Простой монах, получивший лишь элементарное образование в начальной школе, но щедро облагодатствованный мудростью по Богу, он воистину истощил себя ради ближнего. Его учение не было проповедничеством или катехизаторством. Он жил по Евангелию сам, и поучения проистекали из его собственной жизни, отличительным признаком которой являлась любовь. Он образовал себя согласно Евангелию, и поэтому в первую очередь учил нас всем своим обликом, а уже после этого своей евангельской любовью и богопросвещенным словом. Встречаясь с людьми, такими непохожими друг на друга, старец не просто терпеливо выслушивал то, что они ему поверяли. С присущими ему святой простотой и рассуждением он проникал в самую глубину их сердец. Их боль, их тревогу, их трудности старец делал своими. И тогда неприметным образом происходило чудо, изменение человека. «Бог, — говорил старец, — творит чудо, когда мы сердечно соучаствуем в боли другого человека. Нам было радостно видеть, с каким интересом читались первые книги, посвященные жизни и учению старца Паисия. Многие люди с изумлением рассказывали о том, что в этих книгах они находили ответы на мучившие их вопросы, разрешение проблем и утешение в скорбях. Нам было особенно радостно видеть, как люди, далекие от церкви, прочитав о старце, становились по-доброму обеспокоены и изменяли свою жизнь. В связи с этим нам часто вспоминались слова церковного песнописца, посвященные святителю Василию Великому. «Живет и умер и о Господе, живет и с нами, як уже глаголя из книг». В то же время, откликаясь на настойчивые просьбы наших братьев во Христе, мы ощущали необходимость познакомить их со словами старца, словами, которые мы благоговейно записывали с самых первых шагов жизни нашей обители и которые нам самим принесли немалую пользу. По промыслу благагу Бога наша монашеская обитель обязана своим существованием старцу Паисию Святогорцу. Именно отец Паисий получил благословение архиерея на основание монастыря. Именно он приложил старания к тому, чтобы было найдено место для строительства. В 1966 году, познакомившись с отцом Паисием в больнице, после того, как он перенес операцию на легких, мы пришли ему на помощь. С тех пор, будучи нам благодарным всем своим благородным и чутким сердцем, он чувствовал себя нашим старшим братом и говорил, что его долг — пристроить своих сестер, имею в виду основание монастыря. В октябре 1967 года, когда в монастыре поселились первые сестры, старец Паисий приехал к нам и 2 месяца пробыл в общине, помогая в налаживании общежительного строя обители. В течение последующих лет, живя на Святой Афонской горе, старец обычно навещал нас 2 раза в год, помогая своими богопросвещенными советами и личным примером духовному становлению как обители в целом, так и отдельно каждой из сестер. Кроме этого, со Святой Афонской горы, из этой, как он говорил, духовной Америки, старец помогал нам своей молитвой и письмами, которые присылал разным сестрам лично или же всем вместе. Итак, в 1967 году старец Паисий начал закладывать основы общежительного строя нашего монастыря. Он вникал во все стороны жизни обители, начиная от самых простых, житейских, вплоть до самых серьезных и духовных. Ему было тогда 43 года, но он уже был мужем совершенным в меру возраста исполнения Христова. Уже тогда отец Паисий обладал поистине старческой мудростью. С самых первых дней существования монастыря мы относились к его словам как к глаголам живота вечного и осознавали, что они являются теми исходными и непреложными истинами, на которых должна строиться наша повседневная жизнь. Поэтому, боясь забыть то, что говорил старец, мы спешили записывать его слова с тем, чтобы в будущем использовать их как надежный канон нашей иноческой жизни. Когда записями заполнились первые тетради, мы очень робко предложили их на суд старца. Почему робко? Потому что старец всегда подчеркивал важность применения поучений на деле, потому что он не хотел, чтобы мы лишь накапливали сырье, боеприпасы, не применяя услышанного на практике. Он требовал от нас духовной работы над услышанным или прочитанным. Старец говорил, что в противном случае множество записей и заметок не принесет нам никакой пользы, подобно тому, как множество оружия и боеприпасов не приносит пользы государству, армия которого не обучена и не умеет пользоваться этим арсеналом. Уступая нашим настойчивым просьбам, отец Паисий согласился просматривать наши записи и в случае необходимости, если что-то из его слов было нами недопонято, вносить свои исправления и дополнения. Старец духовно окормлял нашу обитель 28 лет. Все эти годы мы записывали его слова. Во время собраний всей монастырской общины, а также во время заседаний Духовного собора монастыря, на которых он присутствовал. Поначалу сестры вели записи от руки, а в последние годы с помощью магнитофона. Кроме этого, каждая насельница монастыря сразу же после своих личных бесед со старцем записывала их содержание. Узнав обо всем этом, отец Паисий даже немножко поругал нас. «Да что вы все это пишете? На черный день, что ли, копите? Задача в том, чтобы вы работали, применяли услышанное на деле. И кто его знает, чего вы там понаписали? А ну-ка, принесите мне посмотреть». Но когда мы показали ему записи одной из сестер, выражение его лица изменилось, он успокоился и с удовлетворением воскликнул: «Вот так дела, брат ты мой! Да эта сестра прямо магнитофон какой-то! Точь в точь, как я сказал, так и записала». Обычно наше обращение строилось в форме его ответов на наши вопросы. Главной темой личных бесед с сестрами всегда был личный духовный подвиг. Темы для заседаний Духовного собора готовились заранее. Мы предлагали на суд отца Паисия вопросы, скапливавшиеся во время его отсутствия, административные и житейские, духовные и общественные, церковные и национальные, а также многое-многое другое. Наконец, во время общих монастырских собраний, кроме вопросов, которые задавали сестры, поводом для того, чтобы старец начинал говорить на какую-то тему, могло стать что угодно: гул летящего самолета, шум мотора, пение птицы, скрип двери, случайно брошенное кем-то слово. Старец из всего умел извлекать пользу для души. Любая мелочь и пустяк могли стать поводом для разговора на серьезную тему. Он говорил: «Я все использую для связи с горним, с небом. Знаете, какую духовную прибыль и духовный опыт приобретает человек, если он духовно работает надо всем, что встречается ему на пути? Благий Бог прежде всего заботится о нашей будущей жизни, и только потом о жизни земной», — говорил старец. Сам он, общаясь с людьми, имел ту же самую цель. Помогая человеку познать волю Божию и соединиться со своим Творцом, отец Паисий готовил его к небесному царствию. Приводя примеры из области природы или науки, искусства или повседневного человеческого бытия, старец не рассматривал их отвлеченно, в отрыве от духовной реальности. Он стремился пробудить от сна души своих собеседников, с помощью притчи помогал им постичь глубочайший смысл жизни и ухватиться за Бога. Речь старца Паисия отличалась простотой, остроумием, живым и неподдельным юмором. Великую истину он мог выразить просто и радостно. «Я вас, как солнышко, грею», — говорил старец, имея в виду, что как солнечное тепло необходимо, чтобы распустились цветочные бутоны, так и нежное пастырское прикосновение к душе помогает ей раскрыть себя и исцелиться от недуга. Это было воистину богопросвещенное пастырство. Оно нередко готовило почву души к принятию строгого слова о недопускающей компромиссов евангельской истине. Поэтому даже самое строгое слово старца Паисия воспринималось сердцем как благодетельная роса. И впоследствии возделанные учением старца сердца приносили духовный плод. Скопившиеся за 28 лет записи, а также письма старца со Святой Горы, были систематизированы после его кончины. Мы разобрали материал по темам для более удобного пользования им в нашей повседневной жизни. Одновременно с этим были систематизированы записанные нами случаи жизни старца, а также те чудесные события, которые ему довелось пережить. Все это отец Паисий открывал нам не ради самовосхваления. Рассказами о себе он воистину подавал нам духовную милостыню. «Я рассказываю вам обо всем этом, — говорил он, — не для того, чтобы вы нацепили на меня медали и назвали молодцом. Рассказывая что-то о войне, об армии или о чем-то еще, пусть даже о смешном, я говорю не просто так. Я хочу на что-то обратить ваше внимание. Хочу, чтобы вы ухватили суть. Пустого и бесполезного я не говорю никогда». Таким образом, старец становился духовным донором. Он отдавал свою кровь, чтобы укрепить нашу слабую, малокровную веру. Будучи поистине царским Божиим сыном, старец стремился задеть наше любочестие и возделать в нас духовное благородство, чтобы мы сроднились с Богом. «Вычерпываю из себя». «Вычерпываю», — говорил он, — «а что в итоге? Ведь чтобы помочь вам, я вынужден рассказывать и очень личные вещи. Я пускаюсь на величайшую растрату, расточаю свой духовный запас. Идет ли это хотя бы на пользу? Я хочу сказать, что теряю каждое событие, рассказанное для того, чтобы вам помочь. Говорю ли я о проявлении в моей жизни промысла Божия или каком-то чудесном случае? Польза-то хоть от этого есть? Принимая во внимание то, что переживаемые ныне годы очень нелегки, мы решили разделить весь имеющийся в нашем распоряжении материал на отдельные тома по темам и начать публикацию с тех тем, которые представляют более широкий интерес. Многие из этих вопросов просты и будничны, однако если не отнестись к ним так, как требует этого Евангелие, то последствия будут печальными, если не гибельными и для настоящей, и для будущей жизни. При тематическом отборе материала и его подготовке к изданию нас вдохновляло и прижизненное желание старца Паисия написать книгу, касающуюся всех – мирян, монахов и священнослужителей. Старец не успел осуществить своего замысла, поскольку все время он посвятил людям, приходившим в его калеву. Несмотря на угасание телесных сил, он отдавал себя людям без остатка. В одном из его писем со Святой Горы мы читаем: «А мои новости такие. Много народу, сам же я устал и измучен. Людей с их проблемами все больше и больше. А о моих телесных силах что говорить? Лучше молитесь, чтобы они не убывали. Приходится и беречь себя немножко, ведь я никогда не имею права сказать «не могу». Можешь, не можешь, надо смочь». Как было сказано выше, обычно старец Паисий отвечал на наши вопросы, поэтому при составлении книги была сохранена форма диалога. Ответы старца обогащены подходящими по теме отрывками из его писем в монастырь и разным лицам, из книг, написанных им самим, из личных записей сестер и других людей, которые были сделаны во время или после бесед с ним. Эти дополнения к ответам старца на тот или иной вопрос сделаны для того, чтобы раскрыть темы с максимально возможной полнотой. Было приложено старание к тому, чтобы живость и радостный тон устной речи старца не потерялись при их записи на бумаге. Некоторые повторы, при помощи которых старец хотел особо подчеркнуть тот или иной смысл сказанного, нами не сокращались. Мы сохранили и некоторые из междометий, восклицаний, которые часто встречаются в устной речи старца и также выражают его великую любовь к Богу и человеку. Старец Паисий часто говорит о монашеской жизни. Причина этого не только в том, что его речь была обращена к монахиням. Старец хотел, чтобы всякий человек, будь он монахом или мирянином, взыскал эту монашескую радость, происходящую из всецелой самоотдачи человека Богу. Таким образом, человек освобождается от чувства ненадежности, порождаемого верой в свое «я», и еще в этой жизни вкушает райскую радость. Книга «С болью и любовью о современном человеке» — первый том серии слов старца Паисия Святогорца. Для удобства читательского восприятия том разделен на 4 тематических раздела. Каждый из разделов в свою очередь, разделен на главы, а каждая глава на меньшие главы с соответствующими подзаголовками. Подстрочные примечания предусмотрены в основном для людей, незнакомых с церковной и святоотеческой терминологией. Как сказано выше, старец нередко использовал примеры из науки, искусства и других специальных областей. Желая избежать ошибок в специальных терминах и выражениях,

Предположим, у меня есть автомобиль. Я начинаю рассуждать. Зачем он мне? Меня может подвозить по делам мой знакомый, у которого тоже есть машина. В случае необходимости я могу взять такси. Подарю-ка я лучше эту машину своему знакомому многодетному отцу, чтобы он возил своих несчастных деток за город, по монастырям, пусть они отдыхают и набираются сил. Итак, если я подарю машину другому, то никто не станет мне в этом подражать. Однако, если я поменяю свой автомобиль одинаковой марки с вашим на более хороший, то вот увидите, вы ночь не будете спать, чтобы найти способ также поменять свою машину на другую, получше, такую же, как у меня. О том, что машина, которую вы имеете сейчас, тоже хорошая, вы и не подумаете. В этом случае вы будете говорить так: продам что-нибудь, влезу в долги, но машину поменяю. А в первом случае, напротив, никто не станет мне подражать, никто не скажет, зачем она мне нужна, эта машина. Дай-ка я лучше подарю ее тому, кому она действительно необходима. А то еще скажут, что я спятил. Люди легко попадают под влияние зла. В глубине души они признают добро, оно вызывает у них уважение. Однако они легко попадают под влияние зла и увлекаются им, потому что в злом канонаршит тангалашка. Найти сладкую горку легко, ведь искуситель только и занимается тем, что подталкивает к этой горке создание Божие. А Христос действует предельно благородно. «Это добро», — говорит он, «аще кто хочет по мне идти». Он не заставляет идти к себе силком, не говорит: «А ну-ка, шагом марш ко мне!» Дьявол нечистоплотен. Он спутывает человека по рукам и ногам, чтобы увести его туда, куда он хочет, тогда как Бог чтит свободу человека. Он сотворил людей не рабами, но сынами. Он знал, что произойдет грехопадение, но даже несмотря на это не сделал людей своими рабами. Он предпочел снизойти, воплотиться, претерпеть распятие и таким образом спасти человека. Бог даровал человеку свободу. И несмотря на то, что дьявол может использовать ее во многое зло, в дарованной человеку свободе есть благоприятная возможность для того, чтобы люди просеялись. Видно, что человек делает от сердца, а что нет. И если у кого-то есть много любочестия, это очень заметно. Бог не бросает нас на произвол судьбы. Люди, находясь сегодня в таком ужасном состоянии, делают все, что взбредет им в голову. Одни живут на таблетках, другие — на наркотиках. То и дело трое-четверо прельщенных создают какую-нибудь новую религию, но преступлений, несчастных случаев, злодеяний происходит относительно немного. Бог помогает людям. Помню, однажды забрел ко мне в Калеву один молодец и спрашивает: «Слышь, у тебя гитары нет?» Мало того, что курит гашиш, мало того, что треплет языком, не спрашивая, охота ли другим его слушать, так нет, подавай ему еще и гитару. Иные устали от жизни и хотят наложить на себя руки, или же, сделав какое-нибудь зло, устроить хороший тарарам. Речь идет не о тех, у кого эти желания появляются в виде хульного помысла, и они его изгоняют. Сейчас мы говорим о людях, которые устали от жизни и не знают, что им делать. Один такой сказал мне: «Я хочу, чтобы в газетах написали, что я герой». Вот таких-то людей некоторые и используют для достижения своих злых целей. Но, слава Богу, зла происходит сравнительно немного. Несмотря на то, что мы довели себя до такого состояния, Бог не бросает нас на произвол судьбы. Бог оберегает нынешний мир обеими руками, тогда как в прежние времена только одной. Сегодня, когда человека окружает столько опасностей, Бог оберегает его, словно мать ребенка, начинающего ходить. Сейчас Христос, Пресвятая Богородица, святые помогают нам больше, чем в прежние времена, но мы не понимаем этого. А до чего дошел бы мир, если этой бы помощи не было? Большинство людей живут на таблетках, находятся в таком состоянии, что страшно сказать. Один пьян, другой разочарован жизнью, у третьего задурманена голова, четвертый от боли измучен бессонницей. И видишь, как все эти люди водят машины, гоняют на мотоциклах, выполняют работу, сопряженную с риском, работают на опасных станках. Что, разве все они находятся в подходящем для этого состоянии? Сколько народу уже давно могло бы перекалечиться? Как же хранит нас Бог? Но мы этого не понимаем. Помню, как раньше наши родители уходили работать в поле и оставляли нас под присмотром соседки. Мы играли вместе с ее детьми. В те времена дети были уравновешенными. Соседка только иногда поглядывала на нас и продолжала заниматься хозяйством, а мы тихонечко играли. И также и Христос, Матерь Божия, святые, а раньше только присматривали за миром. А сегодня и Христос, и Божия Матерь, и святые постоянно то одного где-нибудь подхватывают, то другого от чего-нибудь удерживают, потому что люди сейчас неуравновешены. Сейчас такое творится, что, Боже упаси! Все равно, что у какой-то матери есть несколько трудных детей. Один глупенький, другой косенький, третий не слух. Вот и приглядывай и за своими, да еще и за соседкиными. Один забрался высоко и вот-вот сорвется вниз, другой берет нож и хочет перерезать себе горло, Третий собирается обидеть четвертого. Мать не может расслабиться, не смыкает глаз, следит за ними, а дети не понимают ее тревоги. Так и мир не понимает того, что Бог помогает ему. Если бы Бог не помогал, то с таким количеством современной опасной техники мир уже давно бы весь перекалечился. Но, к счастью, у нас есть защитники. Наш Отец — Бог, наша Мать — Пресвятая Богородица, наши братья и сестры — святые и ангелы. Насколько же велика ненависть дьявола к роду человеческому! Как сильно желание врага уничтожить нас! А мы забываем, с кем ведем войну. Если бы вы только знали, сколько раз дьявол уже опутывал землю своим хвостом, желая ее погубить. Но Бог не позволяет ему этого. Он разрушает его планы. Бог извлекает пользу даже из того зла, которое стремится сделать Тангалашка. Он извлекает из зла великое добро. Дьявол сейчас вспахивает землю, но засеивать ее в конечном итоге будет Христос. Посмотрите, ведь благий Бог никогда не попускает, чтобы великие испытания продолжались более 3 поколений. Он всегда оставляет закваску. Перед вавилонским пленением израильтяне скрыли в пустом колодце огонь от последнего жертвоприношения, чтобы потом зажечь от него огонь для новых жертвоприношений. И действительно, 70 лет спустя, когда они возвратились из плена, огонь для первого жертвоприношения был разожжен от найденного ими в колодце. В любые тяжелые времена козлу увлекаются не все. Бог сохраняет закваску для грядущих поколений. Коммунисты и упирались 75 лет, и продержались 75 лет. Как раз 3 поколения. А сионисты, несмотря на то, что упираются уже столько лет, не продержатся и 7. Грядут нелегкие времена. Сейчас Бог попускает крепкую встряску. Грядут нелегкие времена. Нас ждут великие испытания. Давайте отнесемся к этому серьезно и станем жить духовно. Обстоятельства вынуждают и будут вынуждать нас работать духовно. Однако эта духовная работа будет иметь цену, если мы совершим ее с радостью, от своего произволения, а не от того, что нас принудят к этому скорби. Многие святые просили бы о том, чтобы жить в нашу эпоху, чтобы совершить подвиги. Я радуюсь, когда некоторые угрожают мне расправой за то, что я не молчу и разрушаю их планы. Когда поздно вечером я слышу, как кто-то прыгает во двор Калевы через забор, мое сердце начинает сладостно биться. Но когда ночные пришельцы просят: «Пришла телеграмма, помолись за такого-то больного», то я говорю себе: Ах, вот оно что! Выходит, опять неудача. Я говорю так не потому, что мне надоело жить, но потому, что мне радостно умереть за Христа. Давайте же радоваться тому, что сегодня представляется такая благоприятная возможность. Того, кто желает мученичества, ждет великая мзда. В прежние времена начиналась война, и человек шел сражаться с врагом, защищая свое отечество, свой народ. Сейчас мы вступаем в сражение не ради защиты отечества. Мы идем в бой не для того, чтобы воспрепятствовать варварам сжечь наши дома, надругаться над нашей сестрой и нас обесчестить. Мы ведем войну не за национальные интересы и не за какую-то идеологию. Сейчас мы сражаемся либо на стороне Христа, либо на стороне дьявола. Кто с кем сражается?